5 мая распространено сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, в котором отмечается: историческая круглосуточная 70-дневная трудовая вахта, когда вся армия и весь народ страны совершали изумительные скачки инноваторства под руководством Ким Чен Ына, демонстрируя на весь мир героический дух новой эры Малима, завершилась великой победой, которая оставит особые страницы в истории нации. Наша партия инициировала эту вахту с верой в народ. Это была всенародная генеральная мобилизация и решительная битва за защиту партийных политических установок, направленные на то, чтобы посредством красного революционного духа Пекту и принципа «собственные крепкие силы превыше всего» по зову партии добиться самых великих успехов и трудовых подвигов на всех фронтах строительства сильного государства для прославления 7-го съезда Трудовой партии Кореи с летом победителей и славы. Чем дальше враги пытались посягнуть на наш суверенитет и право на существование, тем сильнее укреплялась самозащитная оборонная мощь Чечейской Кореи, прежде всего ее ядерная наступательная способность, сильнее разгоралось пламя созидания на основе принципа «собственные крепкие силы превыше всего». В масштабе всей страны план вахты выполнен на 144% в смысле продукции производства. Промышленное производство возросло в 1,6 раза против аналогичного периода прошлого года. Построены и сданы в эксплуатацию или реконструированы сотни объектов. Великая победа в исторической 70-дневной трудовой вахте, прославляющей очередной съезд партии-матери, доказала величие революционного руководства Ким Чен Ына, который открывает эру крупных скачков в строительстве сильного государства путем максимального выявления неиссякаемой способности народа к ориентации на собственные силы. Она ярко продемонстрировала пламенную преданность наших военнослужащих и жителей, которые отвечают на зов партии созданием мифа Малима с готовностью всегда делить одну судьбу с центром партии, подчеркивается в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.